просьбишка я к тебе, Григорий Лукьянович, — сказал, отдышавшись, Аникий Федорович, — помоги. Хочу государя Ивана Васильевича увидеть и с ним говорить по тайному делу. Болеет царь, — скорбно вздохнул Скуратов. Вторую неделю к себе никого не пускает. Почему челобитную царю приказ не подашь? Боюсь я через приказных, дело тайное. Малюта подумал, Аникий Федорович, а ежели тебе о своем деле нам поведать, может быть, и поможем вместе-то? Строганов окинул гостей быстрым взглядом. Он знал опричников, знал их силу при царском дворе. Что же, ежели так, спасибо. Тесно нам, купцам на Руси, свои товары в заморье просятся, а немецкие товары, ежели через наши руки пойдут, большой прибыток. Нарва нас, купцов русских, вот как выручала. А теперь ляхи и шведы морской ход закрыли. Мне море нужно. Морем я куда хочешь товары повезу. А попробуй через Литву, сухопутием, рожки да ножки останутся. А студеное море, разве не море? Спросил Афанасий Вяземский. Море-то море, да далече оттуда кораблям плыть. В летнее время и то опасно, а зимой не приведи бог, и разбойники стерегут. Чего ты хочешь, Аникий Федорович? Никак в толк не возьму, — развел руками Малюта. А вот чего, — Строганов поднялся с лавки. Надо бы батюшке-царю Ивану Васильевичу корабли с ратными людьми и с пушками завести для бережения мореходов, что в Нарву к нам с немецким товаром идут и от Нарвы с нашим товаром. У меня служит иноземец Карстен Роде. Раньше он даньские корабли по морям водил и в морских боях бился. Он меня и надоумил. Говорит, для начала ему два больших корабля надобны, а другие он сам будет с боя брать. Дело-то для государя прибыльное. Царю в доход каждый третий корабль пойдет, из каждого взятого с бою лучшая пушка. Строганов помолчал. Я на два корабля денег дам, и наряд мой, и мореходов своих пошлю. Пусть попробует Карстен Роде повоюет. А от царя-то что тебе потребно, ежели деньги свои дашь? Дозволение его царской милости. Морехода Карстена Роде надо на царскую службу взять и бумагу ему дать за царской печатью. Как в других государствах делают. Мореходы у тебя откуда? Тоже из немцев. Свои природные русские, с разных городов. А более из Двинской земли. Дело нужное, Григорий Лукьянович, сказал внимательно слушавший Алексей Басманов. Надо бы царю пересказать, не откладывая, а мы, ежели надо, поддержим. И то верно, согласился Малюта. Завтра великому государю все обскажу. Спасибо, Григорий Лукьянович. Вам, царским помощникам и слугам, премного благодарствую, поклонился Строганов вельможам. Сказав еще несколько слов, Аникий Федорович стал прощаться. «Вы уж не взыщите со старика, восьмой десяток пошел, в застолье тягостно мне. Пусть и на покой просится». Малюта Скуратов вышел его провожать. «Поможешь, Григорий Лукьянович, вот тебе крест». Строганов взял в руки железный крест, висевший на шее, и поцеловал его. «Машеньке на приданное 1000 рублей отвалю. Ежели на расходы деньги надобны, или, скажем, соболя, или другое, только скажи». «Ладно, сделаем», — добродушничал Малюта. «Не забудь свои посулы». Аникий Федорович забрался в колымагу, дожидавшуюся его у ворот царского двора, и приказал слугам ехать в Москву. И все же, несмотря на обещания опричников, он не был уверен в успехе. Хоть и близок Малюта к царю, однако не его, как будто бы дело о купцах, печись. «Попрошу Ивана Михайловича Висковатого, он надежнее про все царю обскажет», — думал Строганов, трясясь по ухабам. «А Малюта Скуратов, ежели перечить не будет, и то ладно». Проехав слободскую заставу, он заметил на высоком колу человеческую голову. Голова высохла, обнажились кости. На ветре она вертелась, пристукивая, словно сломанное колесо на телеге. Глава 16. «Я вижу твою верную службу и награжу за нее». С первых же дней на заседании Люблинского объединительного сейма 1569 года между поляками, литовцами и русскими возникли ожесточенные споры. Поляки требовали политического союза литовского государства с польским, основанного на старых актах. Польша и Литва должны составить единое государство. Литовско-русские вельможи возражали. С особым вниманием была выслушана речь литовского гетмана Яна Хаткевича, доказавшего, что Польша не имеет никакого права требует соединения Польши и Литвы в одно государство. Наши предки никогда не соглашались стать холопами и соединиться с вами на основании старых записей», сказал в заключение гетман, обращаясь к польским панам. «И мы не желаем этого. До сего времени мы были свободны, и, я надеюсь, останемся свободными до конца». Слово Яна Хаткевича одобрили все литовские и русские вельможи на сейме. Выступая вслед за гетманом, они утверждали, что потомки Егайлы, а значит и теперешний польский король Сигизмунд Август, не имели права наследовать литовское княжество. Польские представители настаивали на немедленном и безоговорочном объединении, и Хриана поддерживала многочисленное католическое духовенство, всегда тянувшее сторону Польши.